Часть вторая. Богомолье госпожи Лисицыной. Дворянка Московской губернии. Надо же так случиться, чтоб прямо перед тем, как прийти второму письму от доктора Коровина, в самый предшествующий вечер, между архиереем и сестрой Пелагеей произошел разговор о мужчинах и женщинах. То есть на эту тему владыка и его духовная дочь спорили частенько, но на сей раз, как нарочно, столкнулись именно по предмету силы и слабости. Пелагея доказывала, что слабым полом женщины рекли зря, неправда это, разве что в смысле крепости мышц, да и то не всех и не всегда. Увлекшись, монахиня даже предложила епископу сбегать или сплавать на перегонки, посмотреть, кто быстрее, однако тут же опомнилась и попросила прощения. Митрофаний, впрочем, нисколько не рассердился, а засмеялся. «Хорошо бы мы с тобой смотрелись», — стал описывать Преосвященный. «Несемся, сломя голову по Большой Дворянской, рясы подобрали, ногами сверкаем, у меня борода по ветру веником, у тебя патлы рыжие полощутся, народ смотрит, крестится, а нам хоть бы что, добежали до реки Бултых с обрыва и саженками, саженками». Посмеялась и Пелагея, однако от темы не отступилась. «Нет сильного пола и нет слабого. Каждая из половин человечества в чем-то сильна, а в чем-то слаба. В логике, конечно, изощреннее мужчины, от этого и большая способность к точным наукам, но здесь же и недостаток. Вы, мужчины, норовите все под гимназическую геометрию подогнать, и что у вас в правильные фигуры да прямые углы не всовывается, оттого вы отмахиваетесь и потому часто главное упускаете. И еще вы, путаники, вечно понастроите турусов на колесах, где не надо бы, да сами под эти колеса и угодите. Еще гордость вам мешает, больше всего вы страшитесь в смешное или унизительное положение попасть». А женщинам это все равно, мы хорошо знаем, что страх этот глупый и ребяческий. Нас в неважном сбить и запутать легче, зато в главном, истинно значительном, никакой логикой не собьешь. — Так чему это все говоришь? — усмехнулся Митрофаний. — Зачем вся твоя Филиппика? Что мужчины глупые, надобно власть над обществом у них отобрать, вам передать? Монахиня ткнула пальцем в очки, съехавшие от запальчивости на кончик носа. — Нет, владыка, вы совсем меня не слушаете. Оба пола по-своему умные и глупые, сильные и слабые, но в разном. В том и величие замысла Божия, в том и смысл любви, брака, чтоб каждый свое слабое подкреплял тем сильным, что есть в супруге. Однако, говорит серьезно, епископ нынче был не настроен, изобразил удивление. «Замуж, что ли, собралась?» «Я не про себя говорю. У меня иной жених есть, который меня лучше всякого мужчины укрепляет. Я про то, что напрасно вы, отче, в серьезных делах только на мужской ум полагаетесь, а про женскую силу и про мужскую слабость забываете». Митрофаний слушал да посмеивался в усы, и это распаляло Пелагею еще больше. «Хуже всего это ваша снисходительная усмешечка», — наконец взорвалась она. «Это вас от мужского высокомерия, монаху вовсе неуместного. Не вам ли сказано, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе?» «Знаю, отчего ты мне проповеди читаешь, отчего бесишься», — ответил на это проницательный пастырь. «Обижена, что я в Новый Арарат не тебя послал». И к Матвею ревнуешь. Ну как он все размотает без участия твоей рыжей головы? А Матвей беспременно размотает, потому что осторожен, проницателен и логичен. Здесь Митрофаний улыбаться перестал и сказал уже без шутливости. «Я ли тебя не ценю? Я ли не знаю, как ты сметливо, тонка чутьем, угадлива на людей? Но сама знаешь, нельзя черниться в Арарат. Монастырский устав воспрещает. Вы это говорили уже, и я при Бердичевском припираться не стала. Сестре Пелагии, конечно, нельзя. А Полине Андреевне Лисициной очень даже возможно. «Даже не думай», — постражал Преосвященный. «Хватит! Погрешили, погневили Бога, пора и честь знать. Каюсь, сам я виноват, что благословлял тебя на такое непотребство. Во имя установления истины и торжества справедливости. Весь грех на себя брал. И если б в синоде про шалости эти узнали, прогнали б меня с кафедры взошей, а, возможно, и сана бы лишили. Но зарок я дал не из опасения за свою епископскую мантию, а из страха за тебя. Забыла, как в последний раз чуть жизни через лицедейство это не лишилось. Все. Не будет больше никакой Лисицыной, и слушать не желаю». Долго еще припирались из-за этой самой таинственной Лисицыной, друг друга не убедили и разошлись, каждый при своем мнении. А наутро почта доставила Преосвященному письмо с острова Ханаана от психиатрического доктора Коровина. Владыка вскрыл конверт, прочитал написанное, схватился за сердце, упал. Начался в архиерейских палатах невиданный переполох. Набежали врачи, губернатор верхом прискакал, без шляпы на неоседланной лошади. Предводитель из загородного поместья примчался. Не обошлось, конечно, и без сестры Пелагии. Она пришла тихонечко, посидела в приемной, испуганно глядя на суетящихся врачей. А после, улучив минутку, отвела в сторону владычьего секретаря, отца Усердова. Тот рассказал, как случилось несчастье, и злополучное письмо показал, где говорилось про нового пациента Коровинской больницы. Остаток дня и всю ночь монахиня простояла в архиерейской образной на коленях. Не на предью, а прямо на полу. Горячо молилась за исцеление недужного, смерть которого стала бы несчастьем для целого края и для многих, любивших епископа. В опочивальню, где врачевали больного, Пелагия и не совалась, без нее ухаживальщиков хватало, да и все одно не пустили бы. Там над бесчувственным телом колдовал целый консилиум, а из Санкт-Петербурга, вызванные телеграммой, уж ехали трое наиглавнейших российских светил по сердечным недугам. Утром колено преклоненной инокине вышел самый молодой из докторов, хмурый и бледный. Сказал: «Очнулся, вас зовет. Только недолго и ради Бога, сестрица, без рыданий, его волновать нельзя». Пелагея с трудом поднялась, потерла синяки на коленях, пошла в опочивальню. Ах, как скверно пахло в скорбном покое! Камфорой, крахмальными халатами, прокипяченным металлом. Митрофаний лежал на высоком старинном ложе, синий балдахин которого был украшен рисунком небесного свода, и хрипло, тяжело дышал. Лицо архиерея поразило Пелагею мертвенным цветом, заостренностью черт, а более всего какой-то общей застылостью, так мало совместной с деятельным нравом владыки. Монахиня всхлипнула, и сердитый доктор тут же кашлянул у нее за спиной. Тогда Пелагея испуганно улыбнулась, так и подошла к постели с этой жалкой, неуместной улыбкой на устах. Лежащий скосил на нее глаза, чуть опустил веки, узнал. С трудом шевельнула лиловыми губами, но звука не получилось. Все еще, не стерев улыбки, Пелагея бухнулась на колени, подползла к самой кровати, чтобы угадать слова по движению губ. Преосвященный смотрел ей в глаза, но не тихим, благословляющим взором, как следовало бы в такую минуту, а строго, даже грозно. Собравшись силами, прошелестел всего два слова, странных: «Не вздумай». Подождав, не будет ли сказано еще чего-нибудь, не дождавшись, монахиня успокоительно кивнула, поцеловала вялую руку больного и встала. Доктор уж подпихивал ее в бок: «Ступайте, мол, ступайте». Медленно, идя через комнаты, Пелагия шептала слова покаянной молитвы. Помилуй меня, Боже, по велице и милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, яко беззаконие мое знаю, грех мой предо мною. Смысл моления прояснился очень скоро. Из образной черница повернула не в приемную, а шмыгнула в архиереев кабинет, пустой и полутемный. Нисколько не тушуюсь, открыла ключом ящик письменного стола, извлекла оттуда бронзовую шкатулку, где Митрофаний хранил свои личные сбережения, обыкновенно тратимые на книги, на нужды архиерейского облачения, либо на помощь бедным, и бестрепетной рукой сунула всю пачку кредита к себе за пазуху, ни рубля в шкатулке не оставила. Двор, заставленный экипажами соболезнователей Пелагеи, пересекла неспешно, пристойно, но, повернув в сад, за которым располагался корпус епархиального училища, перешла на нечинный бег. Заглянула в келью к начальнице училища, сказала, что во исполнение воли Преосвященного Владыки должна отлучиться на некоторое, пока не ясно, сколь продолжительное время, и просит подыскать замену для уроков. Добрая сестра Христина, привычная к неожиданным отлучкам учительница русского языка и гимнастики, ни о цели поездки, ни о пункте следования не спросила, а пожелала только знать, довольна ли у Пелагеи теплых вещей, чтобы не простыть в дороге. Монахини поцеловались плечо в плечо, Пелагея захватила из своей комнаты малый сундучок и, взяв извозчика, велела во весь дух гнать на пристань. До отправления парохода оставалось менее получаса.